Александр достаточно давно занимался оперативной работой и хорошо знал, что жизнями спецназа никто не дорожит. Все это одни красивые слова. Чуть что поднимают их и посылают на задание, не удосужившись провести предварительную подготовку, даже не дав себе труд подумать о том, как можно было бы обойтись без них. Этих ребят рассматривают как живое мясо, которое не жалко. Чего их жалеть в самом деле? Работа у них такая. Рисковать собой — их прямая обязанность. Они за это получают оклад денежного содержания. Только за два последних года Ташков похоронил пятерых своих друзей, служивших в спецназе. Поэтому сегодня он считал, что если можно сделать хоть что-то, чтобы сохранить хотя бы одну жизнь, он должен это сделать. Никто не заботится об этих ребятах, никто не дорожит их жизнями, и некому их защитить. «Что ты предлагаешь?» — спросил его начальник Львовского управления. «У тебя есть вариант?» «Я должен подумать». «Только недолго», — предупредил Ташкова подполковник Фетисов, приехавший вместе с ним из Москвы. «Времени в обрез. Сам же говорил, у них там девочка. Не дай бог с ней что случится». «Не должно. Если Волохов сказал правду, девочка им нужна для исследований и еще для чего-то. Я пока не понял, для чего еще, но это что-то совершенно точно есть. Не зря они послали человека в Москву сначала за медицинской картой, потом за книгой. Наташа нужна им живая, по крайней мере, пока. Не стали бы они прилагать такие усилия, чтобы достать для нее редкую книгу, если уже списали ее со счетов». «Может, ты и прав», — задумчиво сказал местный начальник, — «но все равно лучше бы побыстрей». Остаток дня Ташков провел, гуляя по городу. То и дело он останавливался на бульварах перед стендами с расклеенными газетами и пытался их читать. Украинского языка Александр не знал, но кое-что понять все-таки мог. С трудом продравшись сквозь отчасти понятные и совсем непонятные слова, он убедился, что смысл уловить вполне может, и начал изучать местную прессу более пристально. Наконец он нашел то, что искал — статью о благотворительном фонде «Счастливее детинства», что в переводе означало «счастливое детство». Здесь же в статье был указан адрес фонда и его расчетный счет. Фонд располагался в маленьком уютном особнячке на улице Ивана Франко. Ташков приготовился к тому, что придется долго и упорно пробиваться к директору фонда, но, к его удивлению, все получилось легко и быстро. Здесь ему не встретилось ни одного мужчины, кругом были только женщины, которым вообще не свойственна охранная психология держать и не пущать. Все они говорили по-украински, но Ташков их понимал. Директором фонда тоже была женщина, и Ташкову лицо ее показалось смутно знакомым. Он совершенно точно уже видел раньше эти четко прорисованные брови над слегка раскосыми кошачьими глазами, эту гладкую прическу и полные красивого рисунка губы. Неужели они знакомы? Это было бы неслыханной удачей. «Мне кажется, мы с вами встречались». Как можно обаятельнее улыбнулся он. «Вы меня не помните?» «Вы ошибаетесь», — строго ответила директор фонда. «Но ваше лицо мне знакомо». «Ничего удивительного», — она слегка улыбнулась, «но мне приятно, что меня все еще узнают, хотя я уже давно не снимаюсь». «Не снимаюсь, черт возьми! Это была Жанна Дорошенко, когда-то очень известная актриса, прославившаяся в нашумевшем телесериале на историческую тему». «Не ожидал увидеть вас здесь», — признался Ташков. «Если бы мне сказали, что Жанна Дорошенко занялась благотворительной деятельностью, я бы скорее подумал, что вы создали фонд поддержки артистов или театров, или что-нибудь в этом же роде. А я поддерживаю не артистов и не театры, а обездоленных детей. Вас не должно это удивлять. Для большинства людей я актриса, которую знают по телефильмам, а ведь я всю жизнь работала в детском театре здесь, во Львове. Мы часто давали благотворительные спектакли для сирот, для детдомовских и интернатских детишек, для детей-инвалидов. Так что с проблемами несчастливого детства...» Она грустно усмехнулась. «Я знакома очень хорошо. И когда таких благотворительных спектаклей стало все меньше и меньше, когда нас все реже стали приглашать выступать в больницах и детских домах, я спросила себя, разве обездоленных детей у нас становится меньше? Разве уже не осталось у нас тех детей, которым нужно наше искусство, но которые не могут заплатить за билет на спектакль? Ответ вы сами можете себе представить. Оказалось, что детей по-прежнему много, только они вдруг стали никому не нужны. У государства не хватает денег на них. Вот и все. Но это лирика. Вы, собственно, с чем пожаловали? Я хотел бы поговорить с вами насчет детского дома в Карпатах, недалеко от Косово. «Знаю», — кивнула Дорошенко, — «есть такой. Вернее, был. Детишек распихали кого куда, а все жители поселка остались без работы. Ведь сотрудники детдома в основном все поселковые — воспитатели, врачи, повара, уборщицы и все остальные. Не представляю, на что они теперь живут. Там никакого производства нет, заработать негде. Фруктами торгуют из собственных садов, да контрабандой занимаются, благо граница рядом». «Так что вы хотели сказать насчет детдома?»